Молитва. Не обвиняй меня, всесильный, и не карай меня, молю, за то, что мрак земли могильный с ее страстями я люблю, за то, что редко в душу входит живых речей твоих струя, за то, что в заблужденье бродит мой ум далеко от тебя, за то, что лава вдохновенья клокочет на груди моей, за то, что дикие волненья мрачат стекло моих очей, за то, что мир земной мне тесен, к тебе ж проникнуть я боюсь. И часто звуком грешных песен я, Боже, не тебе молюсь. Но угаси сей чудный пламень, всесожигающий костер, преобрати мне сердце в камень, останови голодный взор. От страшной жажды песнопенья пускай, Творец, освобожусь, тогда на тесный путь спасенья к тебе я снова обращусь.